но она этого даже не осознавала. Ее вертлявость была сродни извивающимся движениям танцовщицы, не нуждающейся в музыке. Может быть, она, в конце концов, и слышала ее, эту музыку. Тетя Грейс и тетя Энн Лоуэр были встревожены тем, что рассказывали о ней. Слишком многие мужчины украдкой наблюдали за домом, где жили гадары, или останавливались перед ним, якобы завязать шнурки. Стоило кому-нибудь поставить машину на их улице, как тетя Грейс впадала в панику. Норму подстерегает мужчина. Мужчина может сделать несчастной бедную Норму Джин. И тогда она пойдет по стопам своей матери. Нужно что-то предпринять. Обе женщины задумали выдать Норму замуж. Это казалось им единственным спасением. Надо было найти жениха, прежде чем Норма падет жертвой случайного спутника по купанию или прогулки в машине, какого-нибудь водителя с улыбкой киноактера. Пусть он танцует с другой, лишь бы это не задело Норму. Нет, пусть лучше он не танцует с другой. Тот, о ком я думаю, не станет дрыгать ногами с девушкой, которая не предназначена ему Богом. А что, если он заметит, что наша Норма немного безалаберна и не очень-то строга с мужчинами? Тот, о ком я думаю, Грейс, долго будет ослеплен первым впечатлением. Я не соглашусь отдать свою маленькую Норму за круглого идиота. Уж как-нибудь они сумеют договориться. Я приготовила ей платье для танцев из тонкого белого батиста с вышивкой, сказала тетя Грейс. За третьей чашкой чая старые дамы уже построили счастье нескольких девушек, и обе хихикали, осоловелые и умиротворенные. Для Нормы у них был на примете Джеймс Доуэрти, высокий, худой парень, немногословный и строго придерживающийся своих определенных привычек. Ему был невдомек сговор двух дам по столь деликатному вопросу. Можно подивиться энергией старых женщин, если принять во внимание, что всю свою жизнь они были смиренными, робкими и боязливыми. Казалось, у них оставалась одна единственная возможность взять реванш – подчинить непокорную душу, запутав ее в сетях своих интриг. Они покорили, обескуражили своими комплиментами Доуэрти-мать, а затем уже произнесли имя Нормы Джин. Миссис Доуэрти вскипел. «Это не та девушка, которую можно рекомендовать. Она не годится для семейной жизни. К тому же она еще слишком молода. И потом, что у нее за манера заливаться смехом? Известное дело, что значит, когда девушка ее возраста так завлекательно смеется». «Но она не тронутая», — заверила тетя Гадар. А Энн Лоуэр добавила к этому. «Человек на пороге смерти, миссис Доуэрти, не станет брать греха на душу и врать. Неужто вы хотите соединить своего сына с девушкой, с которой ему будет скучно? Молодость и смех, о чем можно еще мечтать?» В тот 1941 год Джим Доуэрти работал у Локхида в ночную смену. Он кончал работу в 8 утра и часть дня спал. Стены его комнаты украшали блеклые цветы. На занавесках трепетали другие цветы, белые, неземные. Так рабочий одного из военных заводов жил в атмосфере райских кущ. Он ждал войны под маминым крылышком. Когда он просыпался, любящая мама, подсобывая ему под голову подушку, подавала желтую настойку и на подносе завтрак. В январское утро 1942 года на подносе лежала записка. Друг семьи Грейс Гадар приглашала своего старинного приятеля Джимми один из ближайших вечеров провести с Нормой Джин и подыскать для Бебе Гадар, дочери доктора Гадара, кавалера среди рабочих сборочного конвейера Локхида. Джим был знаком с обеими девушками, как и со многими другими. Он поторопился проявить галантность и повиновался, не ведая того, в какую ловушку попадет. Бальный зал Локхида представлял собой длинное помещение в форме коробки из-под обуви с раздвигающимися дверьми. Все было окрашено в синий цвет, цвет противовоздушной обороны.